Глава 4. О подвижности души, сравниваемой с пухом. Качество души хорошо сравнивают с легким пером или пухом. Не будучи омочен никакой посторонней жидкостью, при самом слабом дыхании ветерка он обыкновенно по своей легкости возносится на высоту, а если бывает отягчен какой-либо влажностью, то вместо того, чтобы подниматься на воздух, от тяжести принятой им влаги прилегает к недрам земли. Так и ум наш, если будет свободен от бремени стремящихся к нему пороков и мирских забот и чужд растления вредных похотей, то облегчаемый силою природной чистоты своей, при самом тихом веянии духовного размышления, оставляя все суетное и земное, переносится к небесному и невидимому. Поэтому-то и заповедует нам Господь: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. Итак, если хотим, чтобы молитвы наши восходили не только до небес, но и превыше небес, то постараемся поставить ум наш в естественное состояние его духовности, очистив его от всех земных пороков и скверных страстей, чтобы молитва его, не отягчаясь более никаким бременем пороков, могла вознестись к Богу. Глава 5. О причинах, отягчающих наш дух. Надо отметить причины, производящие отягчение в уме нашем, на которые указывает Господь. В числе этих причин он не полагает прелюбодеяние, блуд, убийство, богохульство, воровство, которые все признают грехами смертными, гибельными, но обжорство, пьянство, печали и заботы житейские, коих не только мирские люди не берегутся и не почитают гибельными, но даже некоторые, о чем стыдно и говорить, называющие себя монахами, предаются этим занятиям как безвредным или полезным. Хотя эти три причины, даже буквально понимаемые, отягчают душу, разлучают ее с Богом и пригибают к земле. Впрочем, легко уклониться от них, особенно нам, нарочно удаленным от всякого общения с миром и не имеющим никакого повода предаваться мирским заботам, пьянству и объедению. Но есть и другое объедение и пьянство, духовное, коих труднее избежать, и есть особенные заботы и попечения житейские, в которых часто принимаем участие и мы, несмотря на то, что совершенно отреклись от всех владений наших, воздерживаемся от вина и всяких пиршеств и находимся в уединении. О них-то говорит пророк Иоиль: «Восстаньте, упившиеся, и не от вина» — Иоиль 1:5. И также другой пророк говорит: «Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли, они пьяны, но не от вина» — Исаия 29:9. Из этого следует, что вино, причиняющее это пьянство, по словам пророка, есть отрава аспидов. Второзаконие 32:33. Заметь, откуда ведет свое начало такое вино. Виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей гоморских. Хочешь ли также знать плод этого винограда и этого отродья? Ягоды их — ягоды ядовитые, грозди их горькие. Там же стих 32. Поэтому, если мы не будем чисты от всех пороков и от упоения всех страстей, то и без употребления пьянящего вина и без роскошных пиршеств сердце наше отягчится пьянством и объедением еще более вредным. Ибо если житейские заботы могут касаться и нас, чуждых мирских дел, то этим самым очевидно оправдывается правило отцов, которые относили к числу житейских забот все то, что превышает необходимость ежедневного пропитания нашего и непременные потребности тела. Так, например, когда мы стараемся всеми мерами приобрести 2 или 3 сольда, золотые монеты, между тем, как и одного было бы достаточно для наших нужд, когда заботимся о стяжании 3 или 4 одеяний, между тем, как для употребления днем и ночью довольно было бы 2, или когда, увлекаясь житейскую гордостью и пышностью, мы стараемся строить 4 или 5 келий, и притом великолепнейших, хотя для жительства достаточно была бы 1 или 2. И вообще, когда слишком уважаем мучительные мирские пожелания. Глава 6. О видении одного старца касательно беспокойного труда одного брата. Очевидные опыты показывают, что это происходит не без наущения демонов. Один старец добродетельнейшей жизни, проходя мимо кельи брата, страдавшего этим душевным недугом, о котором мы сказали, ибо он, беспокоясь об излишних постройках и починках, ежедневно изнурял себя трудом, издали увидел, что тот разбивает тяжелым молотом твердый камень. Тут еще он увидел, что при этом брате находился эфиоп, который, соединив свои руки с его руками, вместе с ним делал удары молотом и пылающими факелами побуждал его к постоянному продолжению работы. Старец долго стоял, удивляясь и жестокому нападению демона, и столь коварному обольщению. Ибо когда брат этот, ослабев от чрезмерного труда, намеревался успокоиться, оставив труд свой, то наущением того же духа был вынужден снова брать молот и не оставлять начатого дела, так что уже не чувствовал тяжести труда, будучи поддерживаем непрестанным подстреканием демона. Наконец тот старец, тронутый видом столь жестокого надругательства демона, подходит к келье брата и, приветствуя, говорит ему: «Над чем столько трудишься, брат?» «Обделываем этот твердейший камень», — отвечал он, — «и едва только могли мы разбить его». «Правду говоришь ты, едва мы могли», — сказал старец, — «ибо ты был не один, когда разбивал камень, с тобой был еще некто другой, коего ты не видел, и который не столько помогал тебе в этой работе, сколько со всей жестокостью понуждал тебя к ней». Итак, это еще не показывает, что душа наша свободна от свойственной мирским людям болезни, если мы воздерживаемся только от тех забот, которые хоть и желали бы исполнить, но не можем, и если оказываем презрение к таким вещам, домогательство которых в глазах как духовных людей, так и мирских, с первого взгляда представляется предосудительным. Но верный знак таковой свободы состоит в том, когда мы с хладнокровием отвергаем даже и то, что можем сделать и что имеет вид приличия. В самом деле эти, по-видимому, незначительные мелочи не меньше отягчают ум монаха, как и те великие заботы, которые обычно омрачают чувства мирских людей. Ибо и они также не допускают, чтобы монах, отложив всякую земную нечистоту, возносился к Богу, которому всегда должна быть обращена мысль наша, и малейшее уклонение от которого, как высочайшего блага, есть настоящая смерть и бедственная гибель. А чей ум, отрешившись от уз всяких плотских страстей, придет в твердое состояние спокойствия, чье сердце всей крепостью прилепится к одному верховному благу, тот в состоянии будет исполнить апостольскую заповедь: «Непрестанно молитесь», 1 к Солунинам, 5:18, и еще: «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения», 1 к Тимофею, 2:8. Ибо коль скоро сердечные помышления будут, так сказать, поглощены чистотою и из земных сделаются духовными и ангельскими, то, что бы ни входило в них, чем бы они ни были заняты, молитва всегда будет чистейшей и искреннейшей.